Четки горемыки. На связку четок скорби черной зачем ты слезы льешь упорно? Ах, плакали бы тут и вы, я друга схоронил, увы. Вон в той лачуге голод, можешь утешиться, коль им поможешь, а четки черные скорбей ты на пути оставь скорей. Но он опять рыдает вскоре. Что, горемыка, снова горе? Ах, плакали бы тут и вы, скончался мой отец, увы. Ты слышишь крик в лесу, бандиты, беги, там люди ждут защиты, а четки черные скорбей ты на пути оставь скорей. Опять он слезы льет потоком, как видно, беды ходят скопом. Как не рыдать, поймите вы, жену я схоронил, увы. Беги, туши пожар в селенье, в благодеянии и забвенье, а четки черные скорбей ты на пути оставь скорей. Он вновь рыдает. Человечи, все любящие жаждут встречи. О горе мне! Слыхали вы, дочь умерла моя, увы. Вот тонет девочка, немедли, ты этим мать спасешь от петли, а четки черные скорбей ты на пути оставь скорей. Но вот он тихо как-то плачет. Еще кое-кто скончался, значит. Я стар и слаб, судите вы, могу лишь плакать я, увы. Там у крыльца ты видишь пташку, согрей озябшую бедняжку, а четки черные скорбей ты на пути оставь скорей. От умиления он заплакал, и тут сказал ему оракул: «Зовусь я милосердием, тот блажен, кто вслед за мной идет. Так всем, от мала до велика, вещай закон мой, горемыка, чтоб людям растерять скорей все четки черные скорбей».